Держа в руке какие-то бумаги, он встал и постучал в дверь, ведущую в кабинет Ирвинга. Затем он открыл ее и зашел в кабинет. «Вот дерьмо!» — сказал Шихан, когда дверь закрылась. «Начинается небольшое совещание языка с ж...» Все дружно засмеялись. «Эй, вы двое!» — сказал Босх, обращаясь к Шихану и Опельту. «Мора заметил ваше небольшое собрание возле киоска с тако». «Черт!» — воскликнул Опельт. «Я было решил, что он купился на байку о кошерном буррито», — сказал Босх и начал смеяться. До тех пор, пока он его не попробовал. Он никак не мог понять, зачем вы, ребята, приехали сюда из Паркера за такой дерьмовой штукой. Он выбросил половину. Так что если он опять вас там заметит, то сразу все поймет. Будьте повнимательнее. — Постараемся, — сказал Шихан. — Это все Опельт придумал с этим кошерным буррито. Он... — Да? А что бы ты на моем месте сказал? Парень, за которым мы следим, вдруг подходит к машине и говорит: «Что происходит, ребята?» Я было подумал, что... Дверь в кабинет Ирвинга снова открылась, и в комнату вошел Роленбергер. Он подошел к своему месту, но садиться не стал. Вместо этого он оперся обеими руками на стол и грозно наклонился вперед, словно получил приказ от самого Господа Бога. «Я сообщил шефу последние новости. Он очень доволен тем, что мы столько узнали всего за 24 часа. Он боится потерять Мора, тем более, что психиатр утверждает, что сейчас как раз конец цикла, но не хочет менять схему наблюдения. Добавив еще одну группу, мы удвоим вероятность того, что Мора что-то заметит. Я думаю, что он прав. Сохранить статус-кво — это прекрасная идея. Мы...» Эдгар попытался сдержать смех, но у него ничего не вышло. Правда, это больше походило на то, будто он чихнул. «Что здесь смешного, детектив Эдгар?» «Да нет, это я, наверное, простудился. Продолжайте, пожалуйста». «Ну так вот. Действуем по прежнему плану. Я проинформирую другие группы наблюдения о том, что узнал Босх. В полночь заступят ректор и Хайкс, а в 8 утра их сменят президенты». Президентами в ООУ звали напарников с фамилиями Джонсон и Никсон. Оба очень не любили, когда их так называли, особенно Никсон. «Шихан, Опельт, вы возвращаетесь завтра к 4. За вами вечер субботы, так что будьте как огурчики. Босх, Эдгар, вы все еще работаете в свободном режиме. Постарайтесь что-нибудь накопать. Держите при себе пейджеры и роверы. Возможно, нам придется срочно всех собирать». «Сверхурочные подписаны?» — спросил Эдгар. «На все выходные. Но уж если счетчик включен, я хочу видеть работу. Настоящую работу без какой-либо халтуры. Ну вот, на этом все». Сев, Роленбергер подвинул кресло к столу. Босх решил, что так он пытается скрыть эрекцию. Роль начальника доводила его чуть ли не до оргазма. Все, кроме Ганса, вверх, вышли в коридор и направились к лифту. «Кто сегодня будет пить?» — спросил Шихан. «Ты лучше спроси, кто не будет», — ответил Опельт. Босх приехал к себе домой в 7, выпив в 7-й статье всего одну порцию пива и обнаружив, что после вчерашнего спиртное воспринимается очень плохо. Позвонив Сильвии, он сообщил ей, что вердикта пока нет. Сейчас он примет душ и переоденется, и в 8 часов подъедет к ней. Когда она открыла ему дверь, его волосы все еще были влажными. Как только он переступил порог, она обняла его, и они долго так стояли, обнимаясь и целуясь. И только когда Сильвия отступила назад, Босх увидел, что на ней черное платье с глубоким вырезом на груди и с юбкой на 10 сантиметров выше колена. «Как сегодня все прошло? Заключительные выступления и все прочее? Нормально. По какому случаю ты так разоделась?» «Потому что я везу тебя на ужин. Я заказала столик». Прижавшись к нему, она поцеловала его в губы. «Гарри, прошлая ночь была самой лучшей. Это была лучшая ночь в моей жизни. И не только из-за секса. Мы с тобой сделали все по высшему разряду. Совершенству нет предела. Может, немного попрактикуемся перед ужином?» Улыбнувшись, она ответила ему, что на этот раз нет времени. Через Вэлли и Малибу каньон они подъехали к Сэдл Пик Лодж. Это был старый охотничий домик, меню которого вогнало бы в ужас любого вегетарианца. Одно мясо, от оленины до мяса буйвола. Оба съели по бифштексу, а Сильвия заказала бутылку мерло. Босх не спеша пил вино, и ужин, и сам вечер казались ему великолепными. Не отрывая друг от друга глаз, они тихо разговаривали о суде и обо всем остальном. Когда они вернулись в ее дом, Сильвия убавила температуру кондиционера и разожгла огонь в камине. Босх только наблюдал, он никогда не умел обращаться с огнем. Вскоре стало очень жарко. Они занимались любовью на одеяле, которое Сильвия расстелила прямо перед очагом. Оба были расслаблены и плавно двигались вместе. Когда все закончилось, Гарри смотрел, как пляшет огонь, отражаясь в полоске пота у нее на груди. Поцеловав ее в этом месте, он опустил голову и стал прислушиваться к ритму ее сердца. Сердце билось ровно и сильно, в противофазе с его собственным. Закрыв глаза, Гарри принялся размышлять о том, как сохранить эту женщину. Когда он проснулся, было уже темно. От огня осталось лишь несколько пылающих угольков. Гарри совсем закоченел. Послышался какой-то резкий звук. «Твой пейджер», — сказала Сильвия. Подобравшись к лежавшему возле кушетки вороху одежды, он на ощупь нашел источник звука и отключил его. «Боже мой, сколько сейчас времени?» — спросила она. «Не знаю». «Ужасно. Помню, как...» Она замолчала, но Босх знал, что она собиралась рассказать что-то о себе и своем бывшем муже, а потом решила, что подобным воспоминаниям сейчас не место. Но было уже поздно. Босх поймал себя на том, что пытается представить себе, как Сильвия с мужем летней ночью включают охлаждение и занимаются любовью перед камином на том же самом одеяле. «Ты не собираешься звонить?» «Я? Ах, да. Пока что я просто пытаюсь проснуться». Натянув брюки, он отправился на кухню. Осторожно прикрыв за собой дверь, чтобы свет не тревожил Сильвию, щелкнул выключателем и посмотрел на часы. На круглом циферблате вместо цифр были нарисованы различные овощи. Сейчас была половина после морковки, то есть полвторого. Оказывается, они с Сильвией уснули всего час назад, а кажется, будто с тех пор прошел целый день. Незнакомый номер начинался с 818. Первый гудок еще не успел закончиться, как в трубке послышался голос Джерри Эдгара. «Гарри!» «Ого!» «Извини, что беспокою тебя, дружище, тем более, что ты не у себя дома. Ничего страшного, что случилось?» «Я на Сюпульведе, чуть южнее Роско. Я нашел ее, парень!» Босх понял, что он говорит об оставшейся в живых. И что она сказала? Она видела фотографию Мора? Нет.